Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как, как? Попрошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением. «Я тебе вот что скажу. Бежать не пробуй, правда. А лучше минут так через пять иди к костру посмелее и глаза сделай безумные. Тебя, значит, спросят, кто ты такой и что ты здесь делаешь, а ты отвечаешь, что зов услышал. И, главное, с полной уверенностью. Понял?» «Какой зов?» «Такой. Мое дело тебе совет дать». Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд. «Издевается», — подумал Саша, но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что девочка не издевалась. Уж очень странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее, волчий. Он решился. Вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Разговоры на поляне сразу смолкли. «Стой!» — хрипло сказали от столба с черепом. Он не остановился. К нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его. «Ты что здесь делаешь?» — спросил голос, который скомандовал ему остановиться. «Зов услышал», — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю. «А, зов!» — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал: «Новенький». Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он, — и занялся бутербродом. Мимо прошла девочка в спортивном костюме. «Слушай», — спросил он, — «что здесь происходит? Пикник? Погоди, узнаешь». Она помахала мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом. Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял военный. «Слышь, новенький», — сказал он, — «заполни-ка». В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка. Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук. Другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хотя и неясной связи с музыкой. Она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожней, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте, и пронесся воющий удар гонга. «Эликсир!» — приказал полковник. Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой. В таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение. «Вот это да!» — — восхищенно сказал кто-то. «Без эликсира!» Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно. Ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полуволчью морду. «Великолепно!» — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. «Слов нет. Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!» По телу жуткого существа прошла волна, еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица.